Глава 21. Ремонт судьбы. У Рика дрожали руки. Все от того, что он нервничал от предстоящего. Еще бы, когда ему доводилось водить корабль. Ракот Юджина не в счет. Когда он прокладывал маршрут, заставляя корабль лететь как нужно, просто рисуя в проекции маршрут. Все предыдущие разы, если их можно так назвать, были скорее попытками, а не полноценным полетом управлением корабля. Сейчас же Рико должен был выступать в качестве полноправного пилота, управляющего к тому же не какой-нибудь лоханкой, а настоящим огромным транспортником. Рико вздохнул и прикоснулся к джойстику. «Всё нормально, давай!» — подбодрил его охраняк. Рико глубоко вздохнул, выдохнул и осторожно подвинул рычажок управления тягой. Тут же ангар за окном поплыл. Ведомый руками неопытного пилота, судьба медленно выползала из ангара. Рико же с нескрываемым восторгом наблюдал и ощущал, как огроменный, весящий сотню тонн корабль повинуется каждому его действию. Но надо же, при первом знакомстве с судьбой она ему показалась невзрачной. Рико вспомнил тот день. Они с хоронякой подписали договор о найме, ударили по рукам, и Рико стал помощником старателя. Так сказать, попытка номер два. «Ну что же», — заявил хороняка, — «раз ты теперь в команде, идем, надо нашу ласточку подготовить к полету. «А куда, кстати, собираемся?» «Есть тут неподалеку, буквально в паре систем отсюда, астероидное поле. Руда там не особенно и дорогая, но и добывать ее геморройно. Оттого, наверное, до сих пор все осталось на месте, но нам плевать». С нашим корабликом залетим в поле, забьемся поглубже и начнем копать все, что под руки попадется. И долго копать будем? Да пока трюм не забьем. А почему другим там неудобно? Ну, старатели ищут руды поценнее. Копатели на своих скорлупках там долго копошиться не могут. Силовое поле слетит, и все, кораблик раскатает. Погоди, а наш корабль не повредит? Нет. Я тут по дешевке нарыл установку щита старого образца, но мощную, военную. От современных энергопушек она уже не спасет, а вот от астероидов вполне. Ну и плюс броня на судьбе такая, что попробуй ее еще проломи. Все равно, булыжников там, как я понимаю, много. Еще я нашел гравипульсары. Плюс будем просто отталкивать астероиды от себя. Хм, а ничего, идея. Ну так. Осклабился хороняка. «Правда, надо бы еще написать шаблон для работы пульсаров, а специалистов толковых на станции нет». «Что за шаблон?» «Как и куда отталкивать астероиды, на какую дистанцию им можно подлетать? Чтоб пульсары убирали все с траектории полета корабля, или же заранее убирали астероиды, которые будут в нас лететь». «А, понял. Так это я, думаю, смогу». «Серьезно?» Рико несколько секунд подумал, а затем уверенно кивнул. «Ну, раз так, то отлично. Идем тогда в ангар. Помимо этого, еще много работы предстоит. Я ведь только-только купил корабль. Нужно подключить новые установки, прогнать диагностику систем». До ангара хроняки не пришлось долго добираться. Даже гравитакси не понадобилось. Полчаса пешком, и они уже на месте. Когда Рико зашел в ангар, то увиденное произвело на него ошеломляющий эффект. Все же так близко видеть столь большие корабли ему еще не приходилось. А судьба оказался действительно большим кораблем. Конечно, он не шел ни в какое сравнение с современными грузовозами. Но это ведь современные. Те корабли за одну ходку способны перевести такой вес, сколько не каждый аграрный мир продукции выдает за год. И тем не менее размеры судьбы поражали. В нее наверняка влезет два или даже три ракота, причем еще и место в трюме останется. Чуть позже Рико узнал, что этот корабль по сути один сплошной трюм. В нем имелось всего две палубы, одна сугубо техническая, на которой были всевозможные корабельные установки, а вторая жилая. Хоть палуба и называлась жилой, однако занимала лишь треть площади, все остальное место было отведено под добывающее оборудование. Бурильные лазеры, ангары дроидов-шахтеров, склады для расходников и прочее. В жилом же отсеке помимо кают-компании имелись 5 кают. Вообще, когда корабль эксплуатировали по прямому назначению, жилая палуба была, так сказать, цельной. Все место занимали каюты. Была здесь и тренажерка для экипажа, комната отдыха и вспомогательные помещения. Дело в том, что ранее для управления этим кораблем нужна была большая команда, 10 или даже 20 человек. Однако те времена минули. Теперь посредством установки современного искусственного интеллекта, контролирующего управляющего установками и системами корабля, на борту нужны были всего 2, ну, максимум 3 человека. Так что в большом экипаже необходимость отпала. Жилую палубу существенно сократили, а освободившиеся площади забили добывающим оборудованием. Это все Рика рассказал Хороняка, решив таки ввести своего молодого помощника в курс дела, ну и проведя такую себе экскурсию по кораблю. Хороняка купил ржавеющее судно и довольно быстро его переделал, модифицировал. Именно Хороняке принадлежит идея установки добывающего оборудования, и именно в этом первом рейсе обновленной судьбы он намеревался испытать свои модификации в деле. Также жилая палуба, которую Хороняка переделал сам, при этом сэкономив как минимум 50 тысяч кредитов, сейчас была совсем миниатюрной. Затем он же сам своими руками поставил перерабатывающее оборудование, дрон-контролёры, контролёры добычи руды и многое другое. Продавцы, избавляющиеся от всего этого хлама, лишь довольно потирали руки. Еще бы, шансов, что все это кто-то купит, не было вообще. Все железо лежало на складах не один месяц или даже год, лишь занимая место. И действительно, все, что приобрел Хороняка, годилось лишь для больших кораблей. Старатели же обходились малым, средним классом. Ну а никому другому это все старье не было нужно. Те, у кого имелись деньги, предпочитали ставить современные надежные системы, а не старый мусор. Так что, вопреки ожиданиям Рика, Хороняка потратил не такую уж и большую сумму. К слову, помимо промышленного оборудования, таким же образом Хороняка разжился и оружием. На корабль установили ракетную установку средней дальности, старенькие, но вполне еще рабочие рельсотроны большого калибра. Ну и, разумеется, генератор щита, новый реактор. С ним Хороняка намучился, потратив и кучу денег на его покупку, и кучу сил, пытаясь подключить, но все же оно того стоило. Все это Хороняка и поведал Рика, кроме того, посвятив историю этого старого, но удачливого судна. Вообще-то правильно его название, прописанное в техническом паспорте «Унмэй». Это уже Хороняка, копаясь в сети, нашел перевод. «Унмэй», как уже говорилось, судно старого образца. Оно успело за свою долгую жизнь повидать много систем. Этот корабль отвозил грузы в золотые миры, когда те еще были молодыми колониями. Рика даже предположил, что этот корабль мог быть одним из тех, который возил грузы к первым поселениям. Но Хороняка это предположение опроверг. Конечно, корабль был старым, но все же не периода раннего освоения космоса и даже не начала экспансии человечества. Он уже был детищем космических корпораций, а те, в свою очередь, появились гораздо позже периода экспансии. Тем не менее, корабль был очень старым. Его возраст выдавало полное отсутствие симметричности, которая присуща более-менее современным судам. Довольно грубые очертания самого судна и отдельных его элементов. Было видно, что корабль проектировался наспех. От конструкторов требовали прежде всего точное соблюдение ТТХ, функциональности, так что на дизайн, проработку деталей просто положили болт. И все же, когда Рика уже бродил по коридорам Унмэй судьбы, он частенько попадал во всякого рода мелкие детали, которые поражали его своей продуманностью. Например, удобный фиксатор для решетки, открывающий доступ с палубы в технические коридоры. Скобы на корпусе ровно там, где надо. Кресла, специально спроектированные таким образом, чтобы в них было удобно находиться и при нормальной гравитации, и при невесомости. Таких мелких моментов было полно, и Рика просто поражался. Как конструкторы и инженеры додумались все это реализовать? Сам бы он ни в жизни догадался бы. Что касается внешнего вида, корабль фактически являл собой удлиненный кирпич, передняя сторона которого была заостренной. Дизайн звездолетов прошлого не отличался чем-то необычным, особенным, не шел ни в какое сравнение с современными кораблями. Тот же Ракот по сравнению с судьбой выглядел как пришелец из будущего рядом со старым архаизмом. И тем не менее, было в этом старике нечто свое, особенное. В его коридорах был какой-то особый запах. В его отсеках своя атмосфера, которую ни с чем не спутаешь. Даже освещение на корабле в корне отличалось от того, к которому привык Рика. «Собственно, вот», — закончил экскурсию Хороняка. «Ну что, устроить тебе такой кораблик?» Да вроде. Ты не смотри, что корпус старый. Главное, какое оборудование. Оно, тьфу-тьфу, не подведет. Ладно, была не была. Правильно. Тем более, думать надо было до того, как заключил договор. Улыбнулся Хороняка. Тогда давай, собирай вещички и тащи все сюда. Чего зря время тратить, катая туда-сюда. Выбирай, обживай уже каюту. Хорошо, сейчас за вещами сгоняю и... Что и? Надо еще оружие прикупить, а то у меня... Хороняка с ехидным выражением на лице открыл один из стеллажей. Внутри оказалось десяток разномастных пушек и дюжина пистолетов. Ого! Рика действительно удивился такому арсеналу. Да ладно, это еще скромный набор. Выбирай, что тебе нравится. Импульсные винтовки, плазмоганы, иглометы. Спасибо, конечно, но я бы хотел, чтобы у меня была моя, лично моя пушка. Одной пушкой старателю не обойтись, серьезно ответил Хороняка. Надо на все случаи жизни готовиться. И если ты всерьез задумался заделаться старателем, собирай и ты арсенал. Но не здесь, не на этой станции, в смысле. Что? Почему? А нет здесь ничего толкового. Импульсники гражданские, старое барахло вроде отбойников. Короче, хлам один. И что делать? Пока моего арсенала на нас двоих хватит. Ну а когда попадем на какую-то приличную станцию, там стволами и разживемся. Кстати, скафандры тоже запасные не помешают. У тебя ведь только пустотник? Да, что? Да нет, ничего. Если в открытом космосе работать, отличная штука. Но для боя все же чего покрепче надо. Ну а для работы как раз наоборот, полегче. У меня есть, к слову, техник 2 ОМ. Можешь воспользоваться. Вот от скафа не откажусь. На станции вообще ничего нет. Или хлам, или за такую цену. Ну вот, с пушками такая же ситуация. Ладно, раз все решили, давай дуй за вещичками, располагайся, и все, включайся в работу. Лады.